Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию прослушать передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит пятая передача, составленная по книге «Операция Аука». Нева собрал свое копье, трубу, стрелы, завернул горящие угли в пальмовые листья, чтобы у него был огонь, когда он вернется. Затем он пошел искать свою мать. 5 дней Нева искал ее в джунглях. Наконец он нашел ее полуживую. Она лежала, свернувшись между корнями перечного дерева. Он принес из горного источника воды, нашел бананы и другие фрукты, чтобы она поела. Из бамбука и пальмовых веток он построил простой навес, зажег костер и только на короткое время оставлял ее одну, чтобы поохотиться или половить рыбу. Проходили недели. Силы Акава возвращались, и за это время Нева стал хорошим охотником. Мальчик с матерью месяцами жили в джунглях одни, ходили вокруг, строили навесы из веток для защиты от дождя. Настоящий дом они не строили и не присоединялись ни к какой деревне. Иногда они посещали другую деревню Аука, оставаясь там на 1 или 2 недели. Но рано или поздно Акава опять становилась беспокойной и со страхом отправлялась в джунгли. Нева должен был следовать за ней. Однажды они встретили Гимери, сестру Невы. Она жила с Ипой, другой женой Нанкеви, в одной деревне. Она рассказала, что брат Ипы убил Нанкеви во время ссоры. От Гимери они также узнали, что Нампа погиб на охоте. Подробности гибели не были известны. Некоторые рассказывали, что у него вдруг сильно заболела голова, и он умер в дороге. Другие говорили, что его задушила анаконда. Но хотя они нашли Гимери, у которой от Нанкеви родился ребенок, Нева не мог уговорить мать остаться в этом селе. «Нет», — сказала Акава, — «со своим ребенком у нее теперь своя жизнь. Теперь я осталась одна. Я должна найти Дауму». Впервые с тех пор, как они оставили Тиваина, она вспомнила Дауму. Но Нева тут же понял, почему его мать была такой беспокойной. В своем смятении она все еще искала Дауму. Если его старшая сестра еще жива, и ее каким-то чудесным образом можно было найти, тогда они, может быть, никогда и нигде не остановились бы. Но как они найдут Дауму в своем бесцельном хождении по джунглям? Если она вообще жива, то находится у Ковади. Положение казалось безнадежным. Более 2 лет Нева и Акава переходили с одного места на другое. В наше время людей трудно чем-либо заинтересовать. Каждый день в мире происходит так много трагических происшествий, о которых радио и телевидение сообщают в тот же день. И люди узнают об этом, сидя у себя дома. И они привыкают равнодушно относиться ко всему. И сердца даже верующих людей очерствели. И Бог допускает происходить событиям, подобных тому, что случилось на реке Курарай, чтобы пробудить людей от их безразличного состояния и напомнить о том, что Бог может сделать. В этом мире Бог использовал смерть 5 миссионеров больше, чем какое-либо другое событие наших дней. Многократно приходилось слышать вопрос, почему индейцы Аука убили этих 5 человек и что в действительности произошло в тот день на реке Курарай. Эта часть рассказа как раз и посвящена истории о том, Что же случилось на самом деле у индейцев Аука? Наш рассказ будет о другом месте Эквадора и по времени за несколько лет до смерти 5 миссионеров. Дело происходило в одной из разбросанных по Эквадору асиенде, усадьбе, на порядочном расстоянии от Курарай. Усадьба носила название «Асиенда Ила», данное в честь огромных деревьев ила, растущих в той местности. И вот случилось такое дело, что в эту асиенду прибежала, спасая свою жизнь, молодая индианка из племени Аука. Ужасный страх, прививаемый с самого детства индейцами к испанцам и вообще ко всем европейцам и их оружию, не смог удержать девушку от бегства ради спасения своей жизни и своего племени Аука. Надо сказать, что Аука всегда подразделялись на две большие группы, одну, жившую в верховьях реки, и другую вниз по течению. Между этими группами всегда существовала вражда, выражавшаяся в постоянной мести, и в течение времени от этого погибли сотни Аука от рук своего же племени. Не удовлетворяясь этим, в среде этих групп также всегда были жертвы личной зависти, ненависти и злобы. Атмосфера бессмысленных убийств сопровождала всю историю Аука. Они настолько специализировались в процессе убийства, что являлись предметом ужаса не только для индейцев, но и для европейцев. В тех же джунглях, но в другой части, жило не менее известное племя Хивара, охотников за черепами, но и те опасались заходить на территорию Аука из страха быть убитыми. Границы территории Аука были обильно политы кровью. И вот в один из таких моментов взрыва ненависти и жажды мести убийств в среде своей же группы для этой девушки Аука ничего не оставалось, как только бежать от своего племени ради спасения своей жизни и просить защиты у внешнего мира. Ее отец и другие члены семьи стали жертвами копий и стрел, и она бежала из своего дома так быстро, как только страх смерти может заставить. Как будто сам нечистый гнался за ней по пятам и одновременно разжигал ненависть к ней в сердце одного из самых жестоких убийц племени Аука по имени Майпа, единственным удовольствием которого являлось пролитие человеческой крови. Не было никого другого, кто мог бы остановить его, и когда он начал избивать членов ее семьи, она решила, что единственная возможность спасения будет убежать от своего племени в окружающий мир. Она уговаривала свою мать бежать также, но пожилая женщина, с детства воспитанная в страхе перед другими людьми, не осмелилась, и девушке пришлось бежать одной. Когда она прибежала в асиенду Ила, владелец любезно согласился принять ее и дал ей работу на полях вместе с другими индейскими девушками. Он сразу же понял ее, что она из племени Аука, так как была совершенно ногой, и в ушах ее были проколоты особенно большие отверстия для кусков дерева, вставляющихся в уши как украшение. Конечно, она не могла говорить по-испански. Тем не менее, он согласился оказать гостеприимство полной страха девушке из ужасного племени Аука и спасти ее жизнь. Он поставил ее в те самые жизненные условия, какие имели у него девушки из других индейских племен. Ее звали Даума, одним из женских имен племени Аука. Для Даумы началась новая жизнь. Шли года, и она постепенно выучила испанский язык и могла вести разговоры с хозяином. Чаще всего другого она уговаривала хозяина дать ей ружье и научить обращаться с ним, чтобы, когда она вернется к своему племени, она могла отомстить за смерть своего отца. Она давно уже решила в своем сердце, что когда она будет постарше и физически сильнее, она вернется домой в джунгли, разыщет Майпу, где бы он ни находился, и убьет его. Таков был обычай у Аука, чтобы за смерть одного из них убийца заплатил своей жизнью. Все стремления девушки были направлены к тому, чтобы приготовиться как следует к намеченной цели и выполнить ее. Казалось бы, что время постепенно изгладит такую ненависть. Но в ее сердце злоба нисколько не утихала, и желание отомстить за смерть любимого отца вспыхивало с новой силой. Только это одно могло помочь свести счеты и дать некоторое удовлетворение. Она была типичной представительницей племени Аука, все желания и мысли которого сводились к тому, чтобы убийство не оставалось неотомщенным. Дни и ночи проходили в изобретении путей и планов, какие могли бы послужить для выполнения ее желания – отомстить, отомстить и еще раз отомстить. В ее душе это пламя горело неугасающим огнем. Терпению приходил конец, но в то же время у нее не было возможности сделать это. Приходилось ждать. Понемногу стал распространяться слух о том, что девушка из племени Аука живет в Осиенде недалеко от территории племени Аука. Это была как раз такая весть, которую миссионерка Рахиль Саинт, сестра пилота Нафанаила Саинта, хотела иметь. Она принадлежала к миссии, занимающейся переводом Библии на разные языки. И она искала удобного случая установить контакт с этим племенем. Первым шагом к этому должно было послужить знание языка Аука. Но как это сделать, еще никто не знал. И когда она услышала о девушке из племени Аука, живущей в Осиенде, на границе племени, она почувствовала, что Бог посылает ей такую возможность. С сердцем, переполненным благодарностью Богу, при первой же возможности она отправилась в Осиенду, где жила Даума. После утомительного путешествия по предательским джунглям она добралась до Осиенды и рассказала владельцу о той цели, ради которой она прибыла. Хотя и не будучи особенно верующим человеком, он с симпатией отнесся к Рахиле и также к ее желанию. Но в то же время поставил условие, чтобы изучение языка не отнимало у девушки того времени, которое она проводит на работе в Осиенде. Рахиль была весьма обрадована и счастлива этой возможностью, через которую она чувствовала сердцем, что Бог открывает доступ к племени Аука. Из дальнейших разговоров с хозяином она выяснила некоторые подробности, немного обескуражившие ее тем, что Даума пришла туда еще молодой девушкой и живет в усадьбе уже 8 лет. И, возможно, думал хозяин, что она могла забыть многое из своего языка. Только время и практика могли показать, говорит ли она свободно на родном языке Аука, или, как Рахиль подметила, что она уже начинает смешивать свой язык с испанским. Дело осложнялось тем, что Рахиль сама знала испанский язык плохо и поэтому не могла уследить, когда Даума смешивала языки. Рахиль скоро завоевала сердце девушки, и та привязалась к ней и с нетерпением ждала вечера, когда они могли бы сидеть вместе и стараться понять друг друга. Таким путем они изучали язык Аука. Одна с горячим желанием принести свет спасения Аукам, а другая с сердцем, горящим местью. Как Рахиль посвятила себя всецело на служение, так и единственным желанием индейской девушки было отомстить за смерть своего отца. Но настал благоприятный день, когда Бог изменил все это к лучшему, о чем мы узнаем позднее. Однажды, продолжая изучать язык Аука, Рахиль получила печальные вести. Ее брат Нафанаил Сайнт, известный пилот совместно с другими четырьмя миссионерами, хотели установить прямой контакт с племенем Аука. Вначале дело шло благополучно, но затем Аука внезапно напали на миссионеров и убили их своими длинными копьями. Рахиль была потрясена таким печальным известием, но не поколебалась в достижении своей цели. Она все еще желала достичь Аука Евангелием Христа, хотя ее брат уже поплатился жизнью за такую попытку. Рахиль теперь была уже лично заинтересована и с более глубоким желанием стремилась принести свет в мрачную жизнь дикого племени. Даума, узнав о новом целом ряде убийств племени Аука, стала думать о том, кто бы мог быть предводителем всего этого. Не Майпали, злодей, который убил и ее отца? И кого они снова собираются убить? Все эти события и вести так сильно затронули сердце Даумы, еще горевшей жаждой мести, что для Рахили было много труда и усилий не дать девушке стать жертвой отчаяния и быть уже совершенно непригодной для дальнейшего изучения языка. Она стала избегать Рахиль. Тогда Рахиль начала уговаривать ее и сказала, что теперь они в одинаковом положении, и та, и другая потеряли своих дорогих родных, ставших жертвами копий Аука. Рахиль уверяла Дауму, что она не питает никакой ненависти к этому племени, а наоборот, желает принести им свет спасения. Она говорила ей, что Христос изменит сердца этих людей, и они навсегда перестанут убивать. Рахиль внушала бедной индейской девушке, что она должна иметь более лучшие желания и цель для своего племени, и что они обе вместе постараются выполнить эту светлую цель. С возвращением экспедиции, разыскивавшей миссионеров и похоронивших их тела, пришли и новые вести, заинтересовавшие Рахиль. Ей сообщили, что в фотографической камере ее брата нашли пленку со снимками. Может быть, Даума смогла бы узнать кого-нибудь из них? Кто знает, вдруг среди них окажется кто-либо из ее семьи. Даума, узнав об этом, с большим нетерпением ожидала увидеть эти снимки. Рахиль заметила, что одна мысль об этом взбудоражила ее в высшей степени. Пленки весьма осторожно были проявлены, потому что они долго лежали в воде. Вы легко можете представить себе крик удивления, вырвавшийся из груди Даумы, когда среди этих трех она увидела свою мать и сестру, но третьего не могла узнать. Трудно описать эффект, произведенный этим снимком на Дауму. Прошло уже 9 лет с тех пор, как она убежала из племени Аука, и невольно возникал вопрос, жива ли еще ее мать или нет. Может быть, и другие члены семьи избежали копий Аука и остались живы. Помнят ли они все еще ее или окончательно забыли? Тысячи других вопросов, связанных с жизнью ее племени, на которые она не могла найти ответа, осаждали ее. «О, если бы этот снимок мог говорить!» Внезапно глубокое желание запало в ее сердце вернуться домой. Однако даже эти счастливые мысли теряли свою прелесть при мысли об убийстве Майпы и его длинных копьях, готового проливать кровь в любой момент. Она чувствовала, что пойти туда еще не может. Теперь для Рахили было намного труднее привлечь Дауму к изучению языка, когда ее сердце было переполнено разными чувствами и вопросами. А без хорошего знания языка достичь этого племени для Христа представлялось нелегким. Месяц за месяцем проходили в изучении языка. Рахиль совершенствовалась, и в процессе изучения стало заметно, что и Даума восстановила многое из забытого. Частенько, когда Рахиль спрашивала ее название какой-нибудь вещи, Даума морщила лоб, стараясь вспомнить забытое название. Каждый лишний день изучения языка являлся шагом вперед к тому моменту, когда, наконец, Аука услышат о том, кто умер за них на кресте. Но многое еще должно было произойти прежде, чем стопы этих двух девушек могли вступить на землю племени Аука. Время шло, и волею обстоятельств Рахиль и Даума должны были оставить Осиенду Ила и жить в еще более отдаленном месте, когда неожиданно пришло новое известие из страны Аука. Сообщалось, что две женщины из племени Аука внезапно появились в поселении на реке Аглан и живут в районе племени Кечуа. Как только женщины появились в деревне, местные индейцы немедленно отправили быстроногого гонца, Варахуна, уведомить об этом живущих там миссионеров. Не теряя времени, один из миссионеров вместе с гонцом прибыл в район племени Кечуа, в деревню на реке Аглан, для встречи с этими женщинами. Он захватил с собой небольшой магнитофон для записи разговора с этими женщинами, с тем, чтобы переслать ленту с разговором для Рахили и Даумы. Рахиль, зная, как индейцы Аука стараются избегать соприкосновения вообще с кем-либо, опасалась, что эти женщины не задержатся и уйдут обратно. Поэтому немедленно решили, что Даума наговорит на ленту на языке Аука и попросит этих женщин задержаться на некоторое время. Сказано, сделано. Поспешно сделали запись, в которой Даума объявила, кто она и где живет. Она просила этих женщин не бояться белых, что она живет среди них уже долгое время и что они относятся к ней очень хорошо и будут хорошо относиться также и к ним. Она просила их оставаться в деревушке на реке Аглане, пока она не придет к ним и не переговорит с ними». Спустя несколько дней была привезена лента с реки Аглан, записанная миссионером. Сгорая от нетерпения, Рахиль и Даума включили ленту в аппарат. Но, к их великому огорчению, запись была сделана плохо и неразборчиво. С большим трудом девушкам удалось разобрать, что эти две женщины бежали также по причине бессмысленных убийств. Сердце Даумы охватила страхом за свою семью. Кто знает, может быть, в этой последней волне убийств погибли и все ее родственники. Она их уже не увидит, и вместе с этим исчезает всякая надежда вернуться обратно, домой. Она боялась также, чтобы не пострадали и добросердечные индейцы племени Кечуа, принявшие этих женщин. Она боялась, что это может случиться раньше, чем она сможет встретиться с женщинами. Деревушка была небольшая, плохо защищенная, и Аука могли прийти ночью и перебить как индейцев племени Кечуа, так и этих двух женщин своего племени. В том, что эти опасения были не без основания, мы вскоре убедимся. Спустя несколько дней по прибытии женщин в деревушку кечуа стали слышать подозрительные звуки по ночам. Иногда ночью собаки начинали лаять, как бы на людей, и тогда жители выбегали с оружием, но никого не находили. Затем они заметили следы аука на сыром песке на берегу реки. Можно только удивляться, как индейцы могут различать следы ног другого племени от своих. Ночные беспокойства продолжались, и стало очевидным, что аука бродят где-то поблизости от селения и следят за его жителями. В этом районе, на некотором расстоянии от деревушки, миссионеры со станции Арахуна построили себе дом. В один из дней аука напали на этот дом и, как говорится, растащили его по клочкам. Разбили и поломали все, что только смогли, и оставили дом ободранным. Миссионера, на его счастье, как раз не было дома в это время. Он упал и повредил себе плечо и уехал в Варахуна лечиться. Бог таким образом спас его от неминуемой гибели. Иногда по Божьему допущению мы переживаем непонятные нам испытания, но в плане Божьем они необходимы для нашего же блага. Индейцы продолжали находить следы присутствия Аука вблизи деревушки и ожидали, что будет дальше и как поступят Аука с бежавшими от них женщинами. Как и следовало ожидать, несчастье случилось не с женщинами, а с индейцами из племени Кечуа. Небольшая их группа, увлекшись ловлей рыбы в реке, удалилась от своего селения дальше, чем следует, и подверглась внезапному нападению. Как из-под земли выскочили Аука, убили одного индейца, пронзив его 20 копьями, и взяли в плен его жену. Остальные кечуа спаслись бегством и, вернувшись в селение, забрали свои скудные пожитки и убежали в Арахуна, захватив с собою двух женщин племени Аука. Бетти Эллиот, узнав обо всем происшедшем, прилетела в Арахуна и взяла этих двух индианок Аука к себе на станцию, где она работала с мужем и оставалась там и после его гибели. Для всех стало ясным, что необходимо устроить встречу Даумы с этими двумя женщинами. Но получилась неожиданная задержка. Даума серьезно заболела. Она так ослабела, что Рахиль боялась за ее жизнь и много молилась, чтобы Бог сохранил жизнь Даумы. Рахиль весьма обрадовалась, когда узнала, что Бетти Эллиот привезет двух женщин к ней на станцию. Теперь эти женщины были в безопасности от преследований своего кровожадного племени и будут оставаться там, пока Даума не восстановит сил, и тогда все вместе попытаются вернуться в свою родную деревню. Пока женщины были еще разлучены, то связь между ними была посредством наговоренных лент, в которых Даума задавала много вопросов относительно ее племени и в особенности ее семьи. Но ответы этих женщин были сдержанными, и многое ими умалчивалось. Чаще всего эти женщины говорили: «Если все это так интересует Дауму, то пусть она приедет сама, и тогда мы поговорим с нею». То, что Даума разговаривала с ними через ленту, вызывало у них подозрительность. Все же Даума смогла узнать от них, что мать ее еще жива, а брат ее любимый убит. Узнала она и о том, что молодая женщина, вступившая в разговор с миссионерами при первой встрече их с Аука, была родная ее сестра. Пока все это происходило, Рахиль старалась использовать каждую возможность, чтобы говорить Дауме о Христе и утешать ее его любовью. Рахиль постоянно молилась о том, чтобы Господь сделал эту девушку первой своей посланницей для ее племени с вестью о том, что Христос умер и за это дикое племя. Когда здоровье девушки стало улучшаться и появилась надежда на выздоровление, в ней самой произошла удивительная перемена. В ее мертвую и темную душу проник свет воскресения и новой жизни во Христе. Наконец, настал день, когда Даума поправилась от своей болезни уже настолько, что могла проделать продолжительное путешествие для свидания с двумя женщинами своего племени. Пролетая на маленьком аэроплане над джунглями, Даума радовалась при виде знакомых ей мест, где она выросла и которые были дороги для нее. Она с большим волнением ожидала момента встречи с двумя женщинами Аука, хотя одна тревожная мысль и беспокоила ее. Аука могли не узнать ее после многих лет, и притом одетой в европейскую одежду. И язык ее не был уже теперь таким чистым. Однако все ее опасения быстро рассеялись, когда аэроплан приземлился, и она увидела этих двух женщин. Она тотчас же опознала их, как и они ее. Там они стояли под жарким солнцем, не спуская глаз друг с друга. И Даума осаждала их вопросами о ее матери, о доме. Час за часом пролетали в неумолкаемых расспросах. ее интересовали все происшедшие перемены со времени ее бегства. Вести из родного дома всколыхнули в душе Даумы тревожные чувства. И она недоверчиво спросила: «А мать хочет видеть меня?» «Конечно!» — в один голос отвечали те. «Все эти года она только того и ждала, чтобы видеть тебя. Она посылала многих разыскивать тебя и привезти домой. Она сказала даже, что приготовит обед и нажарит много рыбы для тебя. Она никогда не теряла надежды снова увидеть тебя». Слушая эти радостные вести, по щекам Даумы катились крупные слезы умиления, а в душе нарастало сильное желание вернуться домой. Она не успокоится, пока не увидит свою мать и сестру. Ведь прошло уже 12 долгих томительных лет, как бежала она из родного дома. Настал день, когда Даума с двумя аука-женщинами собралась идти домой. Их привезли на аэроплане обратно в Арахуна, откуда они должны были пешком отправиться в деревню Аука. С небольшим багажом, уложенным в сетчатые мешки, надеваемые на голову и спускающимися на спину, они отправились в путь. Даума понесла небольшие новенькие блестящие ножницы, как подарок своей матери. Она знала, что они очень пригодятся для стрижки волос, потому что ракушки, применяемые аука для этой цели, очень тупы и весьма неаккуратно выполняют эту работу. Даума знала, что мать ее будет в восторге, когда она покажет ей, как ими необходимо пользоваться и для других целей. Она также предвкушала удовольствие, которое она будет испытывать при виде большого количества нажаренной рыбы по случаю ее возвращения. Миссионеры, молча наблюдавшие за их приготовлениями к отправке, были настроены не очень весело, думая, что, может быть, они видят этих женщин в последний раз. Кто знает, как примет их родное племя? Каждый молился, чтобы день встречи был новым днем в истории племени Аука. За все годы, проведенные с Рахилью, Даума многое узнала о Христе и открыто свидетельствовала, что Христос является личным ее Спасителем. Рахиль была в неописуемом восторге, слыша это и сознавая, что это первая душа из племени Аука, рожденная в великую семью Божью. Христос смыл с ее сердца всякое желание теперь мстить кому-либо. И теперь единственной целью и желанием ее было занести свет Евангелия в мрачные души обитателей джунглей. Когда они постепенно скрылись из вида, идя по тропинке, ведущей в джунгли, Рахиль в своем сердце горячо молилась, чтобы Даума нашла в сердцах своих родственников подходящую почву, на которой семена жизни во Христе могли бы произрасти в жизнь вечную. Во время отсутствия Даумы было решено, чтобы миссионерский аэроплан время от времени пролетал на территории Аука, тем самым напоминая Дауме, что миссионеры из Арахуна ждут от нее вестей, а также и ее возвращения. В ожидании вестей от Даумы жизнь в Арахуна, казалось, протекала еще медленнее, чем прежде. Миссионеры ежедневно молились о Дауме, чтобы племя встретило ее радушно и чтобы дверь для проповеди Евангелия каким-либо путем была открыта в эту страну. Легко себе представить радость, охватившую сердца миссионеров, и то облегчение, которое они почувствовали в своих сердцах, когда почти через месяц они услышали голоса в джунглях и увидели Дауму, возвращающейся в Арахуна с большой группой индейцев Аука. На этот раз это были в большинстве женщины и дети, являвшиеся послами от своего племени. Выслушав все то, что Даума рассказала им обо всем происшедшем, миссионеры удивлялись милости Божьей, проявленной к Дауме за это время, и как Бог помогал ей. Особенно они были обрадованы, что племя Аука просило миссионеров вернуться к ним, и что ко времени их прихода для тех, которые так долго ждали и так много потрудились, такое приглашение было крайне желательным, но в то же время и сомнительным. Неужели Аука перестали быть кровожадными, даже не зная Христа? И кто может предугадать, как они примут их? Наступил долгожданный день, когда миссионерам представилась возможность посетить деревню индейцев Аука. Было решено, что первыми туда отправятся Рахиль Сайнт и Бетти Эллиот со своей маленькой 4-летней дочерью. Они должны были взять с собой небольшой радиопередатчик, одежду и подарки для племени. Миссионеркам надлежало решить трудный вопрос: какие крайне необходимые вещи взять с собой, чтобы жить среди дикарей, привыкших к примитивным условиям? Многого они не могли взять. Оставалась надежда, что впоследствии, в случае необходимости, аэроплан доставит и сбросит им все необходимое. Для девочки был приготовлен специальный маленький стул, который при помощи лямок прикреплялся к спине индейца из племени Кечуа. Когда все приготовления были закончены, большая группа людей, состоящая из миссионерок, нескольких индейцев Кечуа и пришедших накануне Аука, двинулись в путь. Особенно забавную картину представляла девочка, качавшаяся из стороны в сторону на спине индейца, с трудом продиравшегося сквозь колючие кусты, унизанными миллионами шипов и вязнущего по колено в болотистых джунглях. Часто приходилось переходить вброд через ручьи и речки со скользким дном и такими же берегами. Часто с трудом приходилось взбираться на берег, представлявшим собой сплошную стену колючек. Если вы никогда не бывали в джунглях, вы не можете представить этого. Хуже колючей проволоки. Приходилось идти под проливным дождем или под немилосердно палящими лучами солнца. Спать на берегу рек, на песке кишащим, жалящими и кусающими насекомыми. Проливные тропические дожди по ночам превращали маленькие ручейки в полноводные реки, и вода, выходившая из берегов, подступала к спящим путникам и грозила смыть и унести их с собою. Проснувшись, они находили себя в воде. Пожитки, какие имели с собою, плавающими в воде, не говоря уже о том, что вещи и без того были насквозь мокрыми от предыдущих дождей. По мере того, как все более и более углублялись они в территорию Аука, Даума предупредила миссионерок, чтобы они распустили свои волосы на случай нападения Аука. Женщин они не тронут. Индейцы племени Кечуа держали свои ружья наготове. Теперь они уже плыли в челнах. Плывя по реке, Даума указывала на знакомые ей места, где Аука проявляли свою кровожадность за последние годы. Помимо своего желания, миссионеркам приходилось отгонять мысли о возможной опасности. «Вот здесь, — показала Даума, — родилась моя сестра. В этом месте пришлось оставить челны и продолжать путешествие пешком до деревни». После нескольких поворотов тропинки деревня словно выросла перед ними. Она состояла из нескольких хижин, покрытых ветвями и длинной сухой травой. Около хижин стояли аука. Солнце, проникавшее сквозь ветви деревьев, освещало их бронзовые тела. После убийства миссионеров аука покинули прежнее место жительства и подвинулись ближе к поселению на реке Аглан. Миссионерки несколько ободрились, увидев, что аука встречают их с улыбками на лице. Они пришли! Они пришли!» — восклицали малые дети. Взволнованные, все оставили свои костры и гамаки и собрались вокруг прибывших. Несмотря на слухи о Коваде и чужих, Нева никогда не пытался себе представить, как выглядят белые. Мужчины в деревянной пчеле были слишком далеко, чтобы можно было их увидеть. Теперь он просто стоял и смотрел на обеих белых женщин, которые стояли перед ним на просеке. У них были каштановые волосы, как речная вода после ужасного грома. Но их лица не были чисто белыми. В них просто было слишком мало краски, как у больного. «Нет, это не совсем правильно. У них просто бледные лица», — подумал Нева, когда он пытался сохранить место в первом ряду среди множества людей, собравшихся посмотреть двоих женщин. «Вот удивительно!» — громко сказал Нева. «Посмотрите на них!» На плечах одного индейца кечуа сидела маленькая девочка. Ее кожа была такой же бледной, как и у женщин, но волосы были светлыми, как солнце, и волнистыми, как облака. Ее глаза сияли синевой, как ясное небо. Нева не мог поверить своим глазам. Чтобы увидеть ее, стоило вернуться в Тивайна. Она была лучше всех редких птиц в джунглях вместе взятых. Вдруг послышался громкий крик, и кто-то стал протискиваться вперед. «Моя Даума! Моя Даума!» Все снова повторяла она, и из глаз ручьем текли слезы. Нева протиснулся вперед, чтобы лучше разглядеть эту чужую. Была ли она действительно его старшей сестрой? Нева обнаружил, что он вообще не может вспомнить, как она выглядела перед тем, как убежала от них. Он думал, что вспомнить ее. Но это было только плодом его фантазии — сохранить в голове образ своей пропавшей сестры. Эта женщина носила одежду, как белые женщины, но ее волосы были обрезаны по обычаю аука, а мочки ушей свисали вниз длинной петлей, что говорило о том, что они были обработаны бальзамовой шайбой, как было принято в их племени. Чем дольше он смотрел в лицо Даумы, тем больше находил сходство со своей семьей. Он посмотрел на Гимери. Она смущенно улыбалась и медленно протискивалась вперед, держа на бедре своего малыша. Неве вдруг так захотелось, чтобы и нам побыл в живых. Он бы наверняка вспомнил ее. В этот вечер праздновали большой праздник. Необычное событие для аука. На праздник были приглашены даже индейцы кечуа, пришедшие с белыми женщинами, хотя они очень боялись и хотели скорее уйти. Нева хорошо понимал их. В течение многих лет аука убили многих индейцев кечуа и редко разрешали им вступать на свою территорию. Но Даума, Нева медленно привыкал к мысли, что это его сестра, не раз повторяла, что им нечего бояться. Даума выучила язык белых и представила их на празднике. «Это Элизабет Эллиот. Я называю ее Гикари». «Гикари», — пробормотал Нева. «На языке аука это слово означает «дятел». Он удивился, почему у нее такое имя. Затем лицо Даумы стало серьезным. Комок подступил к ее горлу, и ей трудно было говорить дальше. «Так как она любит своего мужа, которого вы убили, она пришла, чтобы рассказать вам о любви Божьей», наконец сказала она дрожащим голосом. Все молчали. Было так тихо, что можно было слышать потрескивание костра и жужжание насекомых в джунглях. У Аука было слово, которое означало «Бога». Они верили, что он сотворил всех людей, но мысль, что он любит их, была совершенно новой для них. Нева не мог вместить ее, но, несмотря на это, эта весть имела почти ощутимое действие. Наконец Гекита прервал молчание. «Ты говоришь, что эта большая женщина была замужем за одним из Ковади, которых мы убили на реке Курарае?» «Они не были Ковади, они не ели людей. Они были чужими для вас, но никогда не ели людей. Это были хорошие люди», — поправила Даума. Гекита кивнул. «Но является ли эта женщина женой одного из этих мужчин?» «Да», — ответила Даума. «Его звали Джим Эллиот. Та маленькая девочка — его дочь Валерия». Она обратилась ко второй женщине и продолжала. «А эта женщина с зачесанными назад волосами — Рахиль Саинт. Я зову ее Нему». «Нему? Звезда», — подумал Нева. «Это хорошее имя». «Это сестра мужчины, который летал на желтой деревянной пчеле», — продолжала Даума. Все молчали. Они знали, что он тоже был убит там, на реке Курарае. Они убили и желтую деревянную пчелу, так что она не могла больше летать. Аука, которые до сих пор не могли оторвать глаз от белых людей, виновато смотрели теперь на землю, разглядывая свои пальцы. Наконец Гекита спокойно сказал: «Нехорошо было с нашей стороны убивать их. В этом не было необходимости». Белые женщины заулыбались. Лед был сломлен, и праздник продолжался далеко за полночь. У Аука не было никакого страха перед этими незнакомцами. Наверняка две женщины и маленький ребенок пришли не для того, чтобы мстить. И все же они никак не могли понять, зачем они пришли жить к ним. Более радушного приема трудно было и ожидать, когда Аука привели в построенный ими для миссионерок дом. Края крыши опускались так низко, что нужно было низко наклониться, чтобы войти внутрь. Индейцы Аука сравнительно невысокого роста, но хорошего и крепкого телосложения. Большинство строений не имеют стен, а следовательно, ни окон, ни дверей. Единственной мебелью в хижине был висящий гамак, который служил для Аука и столом, и стулом, и постелью. Вся посуда состояла из нескольких глиняных горшков, главным образом для воды. Все приготовление пищи заключается в жарении ее непосредственно на огне. Посреди хижины находится очаг, постоянно поддерживаемый, и за этим очагом заботливо следят. Огонь и дым от огня предохраняет в доме от насекомых и диких зверей, а по ночам, которые иногда бывают довольно холодными, очаг служит для согревания. Миссионерки по ночам чувствовали нужду и в одежде, и в одеялах. Аука не нуждались в этом. Если их ноги были в тепле, то остальная часть тела не страдала от холода. Поэтому гамак подвешивался очень близко к очагу, и когда Аука спят, то ноги их свешиваются над очагом. Пока огонь согревает их, они спят. Коль скоро огонь угасает, Аука просыпается, подбрасывает топливо, ложится опять в гамак и тотчас же засыпает, как ни в чем не бывало. Не было никакой возможности укрыться от посторонних глаз хотя бы на минутку. Аука не спускали глаз с белых пришельцев. Это особенно тяготило женщин-миссионерок. К тому же ни днем, ни ночью не было покоя от бесчисленных насекомых, которые лезли в глаза, кусали лицо и руки. Прежде чем кусок пищи достигал рта, он был уже покрыт маленькими мушками, которых нужно было постоянно отгонять. Индейцы тоже страдают от насекомых и весь день также отмахиваются от них. С раннего детства они свыкаются с этим и принимают это как неизбежное зло. Но и на их теле можно видеть следы укусов и волдыри от расчесывания. Миссионеры также заметили, что индейцы не подвержены многим болезням цивилизованного человека. Они, по-видимому, никогда не страдали от простуды, которую миссионерки принесли им, что несколько охладило отношения между ними. У европейцев, постоянно страдающих от простуды, уже выработался некоторый иммунитет против нее, и для многих из них простуда – явление обычное, не такое уж серьезное. Но для аука, никогда не болевших простудой, болезнь проявлялась во всей силе с непривычным для них страданием. Вообще же аука обладают замечательным здоровьем. Чистый здоровый воздух, солнце и постоянное занятие охотой и рыбной ловлей, требующие силы и энергии, вырабатывают из них физически крепких людей. Они, например, могут нести на спине 50-60 фунтов груза по трудной дороге целый день, и усталость словно не касается их. Как результат постоянной вражды и войны среди племени, на теле многих из них можно было видеть следы ранений от копий. Но и эти серьезные раны заживают на них почти бесследно. Одна женщина показывала следы ран от копья, пронизавшего насквозь ее бок. И все же она полностью оправилась от этого. Безусловно, аука весьма здоровы физически и сильны. Будучи весьма примитивными в своем духовном развитии, аука чувствует себя полновластным хозяином джунглей. Возможно, что ни одно из других индейских племен не могло так хорошо читать следы в джунглях, как аука. Вряд ли какое другое племя могло соперничать с аука в охоте, рыбной ловле или в путешествиях по джунглям с такой же быстротою и легкостью. Его нагое, ничем не прикрытое тело, скользившее сквозь заросли джунглей, делало его непревзойденным властелином тропических лесов. И для индейцев, и для европейцев аука были предметом страха больше, чем многие другие свирепые индейские племена. В течение многих столетий аука бдительно охраняли простиравшиеся за сотни миль границы своих владений, и многие, пытавшиеся проникнуть в них, поплатились за это своей жизнью. Миссионерки, которым не раз приходилось наблюдать, с какой ловкостью аука бросают свои длинные копья в крупных животных и как метко попадают их стрелы в мелкую дичь, как незаметно ползком подкрадываются индейцы к своей жертве, они не удивлялись тому, что аука наводит страх на своих врагов. При всех своих качествах аука, как и другие индейцы или как всякое другое человеческое существо, нуждалась в евангельской вести спасения, которую только Христос мог вселить в их сердца. И вот к этим кровожадным индейцам пришли две слабые женщины-миссионерки с маленькой девочкой, имея единственную надежду на Господа, о котором некогда псалмопевец сказал: «Ты – крепкая защита от врагов». Жизнь среди аука временами была нелегкой и требовала большого терпения, которое может дать только Христос. Жить так, как живут они, и есть то, что едят они, весьма трудное дело для цивилизованного человека. Хотя главным их занятием является охота и рыбная ловля, они также возделывают и землю. Они, например, выращивают крупные корни белой маниоки, которая прекрасно растет в джунглях и заменяет им хлеб и картофель. Аука редко едят мясо или рыбу без того, чтобы не заедать их крупными кусками маниоки. Нелегко было для миссионерок есть мясо обезьян, жареных на открытом огне вместе с шерстью. Хотя мясо и не было плохим, но запах жареной шерсти отбивал всякий аппетит. Также нелегко было отдирать зубами мясо от костей, как это делают аука. Если охота была удачной, то мяса бывало много, если же нет, то обходились и без него. Вначале миссионерки надеялись жить в джунглях жизнью аука, но вскоре они убедились, что это невозможно. Например, при изобилии пищи индейцы едят очень много. Если же пищи нет, то могут обходиться без нее в течение продолжительного времени. Поэтому было решено, что аэроплан время от времени будет доставлять им необходимую европейскую пищу. Таким образом, пришлось иметь отдельный запас пищи. Миссионерки по радио сообщали на станцию о своих нуждах, а аэроплан привозил и сбрасывал на парашюте все необходимое. Индейцам очень понравилась эта процедура, и они ожидали аэроплана с нетерпением. Они пробовали пищу, привозимую для миссионерок, но она им не очень нравилась. Если аэроплан доставлял мясо, то приходилось делить его со всеми аука, потому что и они всегда делились, если охота была удачной. В своих записках Бетти отмечает: «Я не могла заметить среди них гордости, зависти или жадности. То, что мужчины могли добыть на охоте или на рыбной ловле, они делили поровну между всеми семьями, не забывая и вдов с их сиротами. Им приходилось тратить много времени каждый день на то, чтобы снабдить пищей всю группу. Но они не ленились делать этого. За мелкой дичью аука охотились при помощи воздушных ружей. Это трубочки длиною около 9 футов. С силой своих легких индейцы продували сквозь трубки маленькие стрелки, сделанные из этого же дерева, что и трубка, то есть из особого рода пальмы, которая носит название чонта. Чтобы стрела была более действенной, ее острие смазывали особым ядом, парализовавшим нервную систему птиц и животных. Этот яд не проникает в кровь, поэтому они могли употреблять без опасения в пищу дичь, подстреленную таким образом. Яд приготовлялся из особых вьющихся растений, изобилующих в джунглях. Сок выжимался из растения и затем на слабом и медленном огне сгущали его, не доводя до кипения. Когда сок достаточно загустеет, стрелки клали в него, поворачивая их несколько раз, пока они не покрывались довольно толстым слоем массы коричневого цвета. В таком виде яд сохраняет свою силу несколько месяцев. Прежде чем употреблять их, аука при помощи острых челюстей рыбы надрезают кончики стрелки так, что он легко отделяется при соприкосновении с дичью от самой стрелы и остается в теле. Если это обезьянка, то она старается вытащить стрелку из тела, но кончик остается, и яд производит свое действие очень быстро, даже на крупных обезьян. Охотясь на людей, аука пользовались только длинными копьями. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала пятая передача, составленная по книге «Операция Аука». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение следует. Нам интересно знать ваше мнение о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны в сердце напрасно звенели.